отпуская детей. Что ты сказал? В ответ на прозвучавшие слова у меня потемнело в глазах. И я прекрасно знаком с данным ощущением. Это удар. Именно так я себя чувствую перед тем, как потерять сознание от удара Эрис. Какой сокрушительный удар. Что все это значит? Получается, меня ударили? Более того, удар превысил скорость моей реакции. Пусть я не использовал свой глаз, но я должен был заметить удар Эрис. До этого из-за помолвки мне пришлось сдерживаться. Я мало времени проводил с Крис. Сейчас я хочу со всей искренностью заявить. Я люблю Крис и в будущем хочу взять ее в жены. Мне бы хотелось получить ваше благословение. В этот раз удар в живот прямо в солнышко. Дыхание перехватило. Крис, что скажешь? Я... Лицо Крис по цвету напоминало помидор. Она даже пыталась прикрыть горящие щеки руками. Спасения нет, она на самом деле любит его. Именно так она вела себя со мной в 5 лет. Но раз она ничего не сказала вслух, значит не считается, так? Похоже, Крис тебя ненавидит. Папа, хватит шутить! Он мне нравится. Дьявол, спасения на самом деле нет. Вылетевшие из уст Крис слова нанесли очередной удар. Кто-нибудь? Хоть кто-то? Помогите! Мой взгляд остановился на Ариэль. Немедли, помоги! Господин Рудеус, я давно предлагала. Дом Асура должен образовать связь с домом Грейрот. Разве это не прекрасная возможность? Плохо, она на стороне врага. Ариэль похожа на судью, но относится к тому типу, который предпочтет не заметить нарушение. Мне нанесли тяжелейший удар, но она это проигнорировала. Сейчас у нее на лице застыла маска безэмоциональности. Однако, присмотревшись, можно увидеть подрагивающие губы, готовые в любой момент превратиться в довольную ухмылку. Сильфи, точно! Она смотрит в нашу сторону так, словно наблюдает за чем-то крайне интересным. Эрис, она заглатывает очередной кусок мяса и тоже наблюдает. Рокси, я ее не вижу, она где-то среди толпы. У меня нет союзников. Я один. Меня загнали в угол. Нет, я не сдамся без боя! Разве ты не помнишь, Рудеус? Ты всегда хотел сказать, я не отдам свою дочь такому, как ты! В действительности сказать подобные слова не так-то и просто. Такой, как ты, и это ты, сын Ариэль. Это ты, это тот, кого полюбила моя дочь. Это ты набрался смелости сказать подобные слова, да и выглядит идеально, с какой стороны не посмотреть. Если бы на его месте находился какой-то хулиган с многочисленными пирсингами в носу и верхом на модифицированном мотоцикле, вот тогда возможно. Я знала, что папе не понравится, если все произойдет вот так. Поэтому я и хотела шаг за шагом. Нет, все хорошо. Теперь история с сокрушительным падением Виолы понятна. Крис завидовала ее помолвке с Эдвардом. Ею двигала не только забота о пострадавших. Насколько я слышал, это Виола нанесла первый удар, и отмена помолвки для нее стала неожиданностью. Ну, для королевства Асура многое невероятное в порядке вещей. Выжить в королевстве непросто. Многие из нашей компании – бывшие представители аристократии королевства Асура. Если решился жить здесь, нужно обладать определенными навыками. Иначе... Ну, как бы то ни было, я обязан обсудить несколько моментов. Эдвард. Да? Буквально несколько минут назад ты отменил помолвку с Виолой, но уже сделал поворот на 360 градусов и хочешь прыгнуть в корабль под названием Крис. Разве это самую малость не фривольно? Да, мне тоже так кажется, но похоже, лорд Рудеус понял мои намерения. Я не захотел тянуть или придумывать какие-то нелепые оправдания, а просто раскрыл свои истинные чувства. Пусть это немного странно, но я решил поступить именно так. Я понял. Что? Разве вы спросили о моих отношениях с Крис не из-за того, что поняли мои чувства к ней? По голове тебе, патефоном! Каким образом я вообще должен был о них догадаться? Хотя, да, если посмотреть на случившееся со стороны Эдварда, он честно признался в своих чувствах. Разве это не поступок настоящего мужчины? Кроме того, я достиг возраста, когда член королевской семьи должен жениться. Моя помолвка аннулирована. Если не поторопиться, мне назначат новую невесту. Пока этого не случилось, нужно быстро разобраться с ситуацией. К счастью, все необходимые люди находятся в этом зале. Брак по расчету – суровая обязанность членов королевской семьи, и чувства в большинстве случаев не учитываются. Эдвард, по возможности, хочет жениться по любви. Учитывая сложившееся положение дел, если Ариэль не применит силу, Эдвард женится на Крис. Всем и так понятно, что помолвка Эдварда – некий расчет. Сейчас же он смело озвучил свое желание. Тяжело, окружающая атмосфера давит. У меня даже желудок разболелся. Недавний удар дает о себе знать. Прошу, кто-то дайте мне силу управлять временем. Я хочу вернуться на несколько минут назад! Но... это же вопрос времени, так? Рано или поздно Крис бы привела его. Получается, данный разговор можно считать удачей? Я могу на ранних этапах узнать Эдварда. Так, я! Постарайся! Сильфи смотрит! Ты считаешь себя подходящей парой для Крис? Да, пусть я не совсем уверен, но за последние 3 года я хорошо ее узнал. Вместе с этим я многое понял и о себе. С ней, сколько бы лет ни прошло, я уверен, мы сможем счастливо жить вместе. Какой замечательный ответ. Смог бы я 20 лет назад дать подобный? Если вас что-то не устраивает, вы мне скажите. Я приложу все силы, чтобы измениться. Хорошо сказано. В таком случае... Давай сразимся! Победи меня в бою, и моя дочь станет твоей! Было бы круто, если бы я так сказал. Но даже если он каким-то чудом победит меня, это ни к чему не приведет. Допустим, я случайно призову МК, и также случайно превращу его во вкуснейший бифштекс с кровью. В таком случае Крис возненавидит меня. Да и нет у меня привычки ввязываться в ненужные драки. Я просто хочу, чтобы у него хватило сил защитить Крис. Я хочу увидеть его решительность сделать Крис счастливой. Хотя... колокола в моей голове бьют тревогу. Крис больше не моя маленькая плаксочка. Из-за характерного давления королевства Асура моя дочь повзрослела и стала уверенной в себе девушкой. Эдвард признал ее и захотел разделить свою жизнь с ней. Для того, чтобы выжить в королевстве Асура, нужна не та сила, что дают кулаки. К счастью, Крис обладает ею. Я лично в этом убедился. Своими действиями она доказала это. Ариэль также дала добро. Поднимать тему брака сразу после разрыва помолвки немного странно, но это я задал вопрос. Эдвард, как настоящий мужчина, искренне на него ответил. Он знал о возможных последствиях, но согласился возложить груз ответственности на свои плечи. Ему показалось, что я испытываю его, поэтому он выложил все карты на стол. Не только красавчик снаружи, но и его действия не лишены изящности. Если бы только несколько минут назад у него не было невесты, вся ситуация бы выглядела идеальной. Черт побери, я поймал на себе многочисленные взгляды студентов. Да что с этими детишками? Эти их взгляды довольно-таки жуткие. Если бы они были чуть более хрупкими и слабонервными... Рудеус, успокойся. Это не первый раз, когда ты выдаешь дочь замуж. Мои мысли точно так же начали блуждать, когда речь шла о Люси. В тот раз мне помогла собраться на Нахоши, но в этот я был просто не готов. Но в целом ничего не изменилось же. Что же я сказал в тот раз? Встречайтесь умеренно до тех пор, пока не окончите школу. А какой я получил ответ? До этого момента мы встречались умеренно. Так, все, соберись. Каждый парень уникален. Для начала я должен выяснить, подходит ли он Крис. Если она окажется в беде, бросится ли он безо всяких раздумий на выручку? Не сбежит ли в самый ответственный момент? И для начала, какой он? Давайте начнем с этого. Что ж, расскажи мне немного о себе. Конечно. Похоже, рассказ будет долгим. Как и ожидалось, разговор длился достаточно долгое время. Без угроз и коварных вопросов, не подумайте. Я просто лицом к лицу общался с мужчиной, который захотел взять мою дочь в жены. По правде говоря, звучало так, словно я допрашивал его, но чего ожидать, если человек напрямую сказал мне, пожалуйста, дайте разрешение на брак с вашей дочерью. О каком разрешении может идти речь, если я ничего о нем не знаю? Длинная, очень длинная беседа длилась до самого конца вечеринки. Благо, нам особо никто не мешал, и нам удалось многое выяснить. Как они полюбили друг друга, о помощи, которую Эдвард оказал Крис, как он не смог ей помочь, но все равно пытался. Нет, он не был идеальным. Люди, которые его интересовали, с ними он пытался наладить контакт. Тем же, кто ему был неинтересен или не важен, он не протягивал руку помощи. Эдвард достаточно черствый человек, он сам это признал. Насколько я понял, он практически не уделял внимания своей невесте, так что это можно назвать одним из факторов, которые привели к сегодняшним событиям. Черствость сложно счесть за слабость, она может создать изрядное количество проблем. Будучи принцем, кто-то всегда будет пытаться привлечь его внимание, однако Крис верит, что сможет со всем управиться. Стать буфером, раскрыть лучшие стороны Эдварда, заинтересовать в новых вещах и общении с людьми. Если они станут регулярно общаться по душам и примут личные недостатки, им и море станет по колено. Возможно, он холодный человек, но со мной он вел себя прямолинейно и честно. Эдвард знает, как я и остальные члены семьи заботимся о Крис, но он не стал избегать щекотливых тем. Во время нашего разговора я также не ощутил от него страха. Он держался достойно. Не идеальный кандидат, с изъянами. Парень, который говорит, что хочет встречаться с девушкой, а после на ней жениться в день разрыва помолвки, как-то не вызывает доверия. Но я ощущал бьющийся клочком энтузиазм. Стоит ли упоминать, что я и сам не идеал? Я раз за разом утверждал, что люблю одну лишь Сильфи, но впоследствии привел в дом еще двух жен. Я попросту не имею права говорить о мелочности других. Тем не менее, я хочу, чтобы моя дочь была счастлива. Идеального человека не существует. Я, как никто другой, понимаю это. С виду кажущийся идеал — это замечательный пример того, как человек умеет скрывать свои недостатки. После разговора с Крис и Эдвардом я убедился, их отношения — непростая интрижка. Они провели 3 года рядом. С точки зрения способностей и характера они неплохо дополняют друг друга. В конечном итоге я пришел к выводу, все не так уж и ужасно. Я не могу раскинуть руки и громко заявить: «Вот этот парень, я могу без всяких сожалений отдать тебе свою дочь!» Но все хорошо. Однако я четко озвучил, если он посмеет изменить Крис, я разделаюсь с ним самым жестоким из всех возможных способов. И, безусловно, такое вряд ли произойдет. Крис не допустит подобного. Похоже, в следующий раз, когда я окажусь в королевстве Асура, поводом станет свадьба моей любимой дочурки. Благодаря телепорту из королевства Асура в Шари удалось добраться за каких-то полчаса. Просто не верится. Я бормотал себе под нос эти слова раз за разом. Мои жены кивали мне в ответ и немного рассеянно улыбались. Кстати, Рокси очень расстроилась из-за того, что не увидела сцену, когда Эдварду удалось ошарашить меня. Крис выходит замуж. Я думал, что у Крис уйдет больше времени, но неожиданно она стала независима. Колоссальный рост. Никто из моих детей, что посетил Академию, не повзрослел так быстро. После окончания они какое-то время не знали, чем им заняться. Удивительно, но из всех детей, окончивших Академию, лучше всего справилась та, кто меньше всего подходила для тамошней жизни. Жизнь полна сюрпризов. Но хватит, хватит, ты уже сказал это 10 раз. И что я могу поделать? Новость, мягко говоря, застала меня врасплох. Ладно, придем домой и обязательно выпью чего-нибудь. Повод ли это для горести, радости или же продолжительных споров, я не успокоюсь, пока засранец не станет высшей идеальной формой жизни. Давайте пропустим по стаканчику. Кто за? Иногда можно себя побаловать. Помните то сладенькое вино? Похоже, идея всем приглянулась. Мы вчетвером развалимся у камина и насладимся тишиной. Все дети стали независимы. Хотя, стоп, еще одна осталась. Она занимается исследованиями в университете, часто лентяйничает дома и больше походит на гусеницу. Ха, у нас в доме все-таки еще есть не совсем независимый ребенок. Мы не совсем понимаем, о чем она думает, но ведь Мигурды живут очень долго. Со временем, думаю, все наладится. Так, сейчас не до этого. Я выпью Сильфи, вздремну на коленях у Рокси и обязательно полапаю грудь Эрис. Правда, затем придется потерять сознание от многочисленных ударов. Когда же я проснусь утром, все наладится. Именно с таким настроением мы и добрались до входа в дом. Я было собрался сказать «битом и дома», но раздался лай Лео. Более того, этот лай был переполнен нетерпением и волнением. Нам хватило 2 секунд, чтобы понять намерения друг друга. Эрис — авангард, Сильфи и я — середина, Рокси — замыкающая. По сигналу Эрис, Сильфи бесшумно открыла дверь. Гав. Эрис бросилась вперед, Сильфи за ней. Я, не забывая смотреть по сторонам, последовал за ними. Что это вы тут делаете? После монотонных слов Эрис все замерли. В включая Лео и Лару. Последняя вцепилась в здоровенный походный рюкзак руками, первый же зубами. Они часто беснуются и устраивают потешные драки, в которых всегда проигрывает Лео, но кое-чего я не пойму. Лара Грейрот, моя вторая дочь. Кровь Мигурдов в ней особенно сильна. Она выглядит где-то на 14 лет. Не так давно я считал ее не до конца повзрослевшей, и по какой-то непонятной причине она собрала этот гигантский рюкзак. Именно такой требуется для длительных путешествий. Собственно, он не один. Первый на спине Лео, второй за плечами Лары. За третий они как раз и сражались. Моя замкнутая дочь по какой-то причине одета в одежду для путешествий. Лара, ты куда-то собралась? Посмотрев в сторону Рокси, которая сняла с языка каждого данный вопрос, Лара раздраженно цокнула.